После звонка Майи Роман Сергеевич крепко задумался. Миллион вместо 500 тысяч, конечно, найти тоже можно. Но какого черта должен платить такую сумму какой-то Маруське? Да и Маруська ли это баба, или только прикидывается? Голос то ли пропит, то ли прокурен, то ли и другое вместе. Маруська никогда не курила и не пила ничего крепче кваса. Впрочем, столько лет прошло, могла и научиться. А что значит, одна рыбка сорвалась с крючка? Объяснить не захотели. Сначала эти сволочи утверждали, что у них две его женщины, жена и любовница. Если Майка осталась, понятно, что сорвалась Инка. И как же она сорвалась? Сбежала, что ли? А что с нее станется? Она решительная, энергичная, она все может. Не то, что мягкотелая Майка. Да, мягкотелая. Тело у нее и впрямь мягкое, сдобное. И при этом она не выглядит толстой. Конечно, Инка в плане тела до нее никак не дотягивает. Зато страстная. Такое в постели вытворяет, что Майке никогда даже в голову не пришло бы. Да, эти две бабенцы здорово дополняли друг друга. Плохо, если они в заточении вдруг узнали о своем соперничестве и решили как-нибудь объединиться против него. С другой стороны, чего бы им объединяться? Обе любят его, а значит, должны не подружиться, а наоборот, перегрызть друг другу горло. Да, наверняка так и случилось. И потому Инка сбежала одна, Майку с собой не взяла. Что ж, понять ее можно. Только отдавать целый миллион, ой, как не хочется. Роману приходило в голову переговорить о сей странной напасти с начальником службы безопасности фирмы «Абсолют» Федотовым, который до этого служил в полиции. Но делать это он все же поостерегся. Неизвестно, что за люди стоят за той бабой, которая называется Амарусей. Слишком длинен за ним хвост всяческих макинаций во всех сферах, где приходилось трудиться. Он же в своем абсолюте провернул несколько афер, из которых извлек неплохую для себя прибыль. На последний чуть не спалился, еще все и не расхлебал. А Федотов мужик ушлый, начнет копать, до такого может докопаться, что и ноги не унесешь. Даже с Заботиным, пожалуй, связываться не стоит. Его Инесса, судя по всему, на свободе. А значит, беспокоиться Кольке не о чем. Инка кремень. Ни за что муженьку ничего лишнего не расскажет. Он в Инессе уверен, как в себе. Проверено неоднократно. Но если выдаст, беда небольшая. Подумаешь, Заботин узнает, что он, Роман, пользовал его жену. Но схлестнутся два мужика, и что? Он, пожалуй, сразу согласится оставить Инку в покое. Скажет Кольке, что бес попутал. Даже не будет ему Майку поминать. Хотя тот с ней наверняка спал. В общем, баб достаточно. Где бы он ни был, на его долю всегда и хватало. На отсутствие женского внимания Роман Сергеевич Соловьев, которого какие-то кретины вдруг решили вернуть в шкуру Никиты Каплуна, никогда не жаловался. Другую бабу найдет, делов-то. Значит, отслужила Инка свое, отработала. Он всегда легко отказывался от бабья и никогда об этом не жалел. Он и Майку с ее сдобным телом не пожалел бы и навсегда отдал Кольке. Если бы дело выгорело. Но что-то все кругом тормозит. Кстати говоря, он и Маруську здорово любил в юности, а отдал Леве, когда нужда пришла. Ну, поскучал немного, потасковал, а потом забыл, будто и не было никогда Маруси Климовой. Правда, она почему-то вдруг вынырнула из небытия. Ох, не вовремя, ох, не кстати. Впрочем, разве это могло бы когда-нибудь быть вовремя и кстати? А может, послать все к чертям собачьим, да и рвануть куда-нибудь подальше, чтобы начать жизнь заново? А что, он еще не старый, что называется, в полном мужском соку, Россия большая, затеряться в ней делать нечего. Впрочем, времена нынче другие, найдут. Тот же Федотов будет землю носом рыть, поскольку Роман исчезнет вместе с секретами фирмы и деньгами. С неплохими, между прочим, деньгами. Может рвануть за рубеж? Ага, прямо его там все ждут, не дождутся. Языками он не владеет. На кой хрен за границей экономист со школьным английским? Поди своих, англоязычных хватает. Да, как ни крути, надо выручать Майку, чтобы хуже не стало. А где гарантия, что, получив деньги, эта сволота ее отпустит? Да хоть бы и не отпустили, лишь бы его больше не тревожили. Никаких гарантий на этот счет ему, похоже, тоже не дадут. Наверное, стоит сегодня лечь спать пораньше, чтобы легче было рано встать. Придумали скоты в 6 утра прийти на свалку, в такую рань. Он давно уже раньше 8 не просыпается. Можно представить, какая там стоит вонь. Выпить, что ли, для успокоения души и тела. Не можется как-то непривычное состояние. Роман Сергеевич выбрался из уютного кресла и отправился к бару. Он очень любил шотландские виски. Виски служил для него своеобразным лекарством. Он бодрил в случае душевной и телесной слабости, расслаблял, если была в том нужда, и вообще приятен ему во всех отношениях. Главное не переборщить, чуть-чуть выпить, а не напиваться. И Савельев налил в широкий толстенный стакан душистого янтарного напитка всего на полпальца и осушил одним глотком. Погодил немного, крутя стакан, но ничего не почувствовал. Решил, что все же маловато. Плеснул из бутылки еще столько же и выпил. Потом еще столько же и еще 2 раза постолько. После, махнув на все рукой, нацедил сразу полстакана и залил в себя. Потом еще полстакана. С большим удовольствием, не закусывая, сделал еще 2 хороших глотков прямо из бутылки. Сел на диван рядом с баром и стал ждать так называемого прихода. Тот не заставил себя долго ждать. Из желудка во все стороны пошло приятное тепло. По телу стала разливаться расслабляющая нега. То, чего он хотел. Напрячься снова он еще успеет. Утром. Еще неизвестно, что его ждет возле помойных баков у мясокомбината. Но все это будет завтра. А сейчас он побалдеет немного от любимого виски. Может, потом добавит. В конце концов, почему бы не побыть слегка навеселе? Кому он мешает-то этим? Никому. Кирюха у бабки с деткой. Майка? Впрочем, не надо сейчас о Майке. Чего ей сделается-то? Людям же нужны деньги, а вовсе не какая-то Майка. Хотя они угрожали, что произведут с ней какие-то действия, если он обратится в полицию. Но он же не обращается и не обратится, а значит, Майке ничего не сделают. Впрочем, этим отморозкам верить нельзя. Захотят, так и изнасилуют его жену за милую душу. Жалко Майку? Ну, разве что самую малость. Женщины и созданы для того, чтобы терпеть и ублажать мужиков, когда они этого хотят. Ну, еще чтобы создавать своим мужьям уют, детей воспитывать. В общем, их удел, как говаривал знаменитый Адольф. 3К. Киндер, кюхе, кирхе. Дети, кухня, церковь. И все. Что с них еще взять? Конечно, будет неприятно спать с бабой, которую трахали другие мужики. Может, женушка заразу какую в дом принесет? Пожалуй, стоит ее сразу отправить к врачу. Пускай проверится. А уж потом он с ней. Того, этого. Эх, как же все-таки хорошо с Майкой в постели. Вот сейчас он бы с ней с большим удовольствием. От приятных размышлений Савельева оторвал звук мобильника. Роман вздрогнул и подумал, что надо сменить мелодию старого футбольного гимна на какую-нибудь другую, более умиротворяющую. Это уж больно резко и как-то вызывающе оптимистично. А что в его жизни сейчас оптимистичного? Да ничего. Зачем ты еще напился? Попытался проалекать в трубку Роман Сергеевич, но голос Заботина его перебил. «Ромка, немедленно все бросай и езжай к тому деревянному дому, за который у наших фирм идет тяжба. Быстрей!» Роман с неудовольствием подумал, что все вокруг посходили с ума. У него личных проблем выше крыши, а они лезут с делами вечером, когда он на законном отдыхе. «А это завтра и не нельзя ли?» — заикаясь, спросил он. «Нельзя, там Майя». «Майя?» — очень удивился Роман. «А что она там делает?» «Ты что, напился?» — догадался вдруг Заботин. «Ну, так, слегонца». «Ну и черт с тобой, сиди тогда дома». Когда Николай отключился, Роман Сергеевич с удивлением посмотрел на телефон, а потом в досаде плюнул на экран. «Шш, тебе!» «Командир нашелся. Хочу и поеду. В конце концов, там моя в общем, неважно кто». Савельев отбросил на диван ни в чем не повинный аппарат, сдернул со спинки стула пиджак и неверными шагами пошел к выходу из квартиры. Машина, которая в последнее время выкидывала всячески фортели, на удивление завелась сразу. Роман Сергеевич посчитал это хорошим знаком и даже несколько протрезвел. Дорога к деревянному дому была знакома и довольно коротка. И потому он умудрился доехать без приключений, несмотря на то, что несколько раз руль почти выскальзывал из рук. Поскольку этот район Глебовска был много ближе к дому Савельева, чем Заботина, Роман и приехал раньше. Но пока он, запутавшись в чехле сиденья, которое непонятным образом завернулось, пытался выбраться из машины, неподалеку от него остановилась Мазда Николая. Заботин вышел из нее с двумя крепкими ребятами, выправка которых выдавала чуть ли не бойцов спецназа, хотя одеты они были в штатское. Роман Сергеевич несколько струхнул. Он с пьяну даже забыл про Майю, решив, что эти два молодца сейчас станут утюжить его прямо возле того дома, от притязаний на который его фирме давно следует отказаться. Конечно, район людимый. Вокруг деревянной постройки многоэтажные дома. Но они где? На приличном расстоянии. А этот дом окружен живой стеной кустарника и деревьев. За этими кустиками заботинские пацаны его и отделают в лучшем виде. Никто из проживающих в многоэтажках ни единого писка не услышит. «Какого черта ты явился?» — недовольно спросил Николай, заметив, наконец, Савельева. Потом подошел ближе и с неудовольствием отметил. «Да ты ж совершенно пьян. Как ты ехал, не понимаю. Садись обратно в машину и жди, не мешай». Роман сначала не понял, почему он вдруг помешает, если Заботин его сам позвал разбираться с этим земельным участком. Но услышал, как тот отдает приказ своим молодцам, чтобы те пуще глаза берегли женщину, и сразу все вспомнил. Тут же Майка, черт, совсем из ума вон. А Майка его жена, и Колька не имеет никакого права командовать. Он, Роман, сам знает, что ему делать с собственной женой. И Савельев направился к дому, но его тут же схватил один из молодцев и сунул в машину. «Я тебя прошу, Ромка, не лезь, раз уж надрался, только все испортишь», сказал Заботин и захлопнул дверцу савельевского «Вольво». Роман Сергеевич хотел снова выбраться, но Николай сам открыл дверцу и перед тем, как опять ее захлопнуть, сказал: «Сиди, прошу. Если будет надо, я тебя сам позову». То, что он сказал «прошу», Роману очень понравилось. «Прошу» — это правильно. Никаких приказов он не потерпит. Кто заботен такой, чтобы сметь ему приказывать? Никто. Любовник жены. Ну и что? Заботинская жена давно у него в любовницах ходит. Так что они на равных. А посидеть в машине можно. Отчего ж не посидеть? Особенно сейчас, когда такое ощущение, будто он только что принял дополнительный стакан виски. Руки какие-то ватные, в пот бросило. Может, соснуть пару минут? Савельев откинул голову и закрыл глаза. Посидел так, но сон почему-то не шел. Более того, что-то внутри будто подталкивало к действию. Этот Заботин тут накомандует, а ему, Роману, потом отдувайся. Он же согласился завтра отнести деньги. Какого хрена надо лезть за Майкой в этот уродливый дом сегодня, когда завтра ее и так отпустили бы? Конечно, штурм Колькиных молодцев поможет сохранить целый миллион. Но кто знает, что еще отчебучат те, кто вместе с Майкой засел в этом доме. Кто они? Сколько их? Наверное, немного, раз Заботин взял с собой только двоих. Выглянув из машины, Савельев не увидел ни Николая, ни его ребят. Это ему не понравилось. Он с трудом вылез из машины и побрел к зарослям, окружавшим деревянный дом. Старый домино выглядел неприступной крепостью. Все окна были почти наглухо заколочены толстыми досками. Роман дернул за ручку сначала дверь одного подъезда, потом другого. Обе оказались заперты. Но раз на улице уже нет Кольки с дружбанами, значит, они все же проникли в дом. Уже жестоко кляня себя за то, что напился не вовремя, Роман Сергеевич постарался собраться, как-то воспрянуть и в состоянии воспрянутости начать снова обходить дом, внимательно разглядывая окна. На одном из подвальных две доски были пригнаны неплотно, и при внимательном осмотре Савельев понял, что их легко раздвинуть в стороны, что тут же и сделал. Не без труда просунув свое, уже начавшее тучнеть тело, в не слишком широкий лаз, Роман оказался в довольно темном и грязном помещении. Вечернего света, струящегося из лаза, было маловато, чтобы разглядеть, куда двигаться дальше. Савельев привычным движением хотел достать из кармана брюк зажигалку, но вспомнил, что она сдохла еще сегодня днем, а он сунул во внутренний карман пиджака спички, которые попросил у вахтера Егорыча, выходя из фирмы на обед. Нащупав коробок, обрадовался. Зажигалка, конечно, в этих условиях была бы полезнее, но приходится довольствоваться тем, что есть. Роман извел несколько спичек, прежде чем одна наконец разгорелась, и он смог заметить металлическую дверь, ведущую в соседнее помещение. Оно оказалось просторнее предыдущего, но гораздо темнее. На улице быстро сгущались сумерки, и все меньше света проникало в щели между досками, которыми были забиты окна. Роман наткнулся на колено какой-то трубы и, зацепившись за него ногой, упал плашмя на кучу пыльного заскорузлого тряпья. Тряпки смягчили удар. Он не поранился, но здорово расчихался от поднявшейся пыльной взвеси. Роман Сергеевич опять принялся чиркать спичками. Та, которая зажглась, осветила часть подвального помещения, заполненного трубами и кучами всяческого мусора. Савельев поблагодарил судьбу за то, что рухнул именно на кучу тряпок. Если бы довелось упасть чуть левее, он пропорол бы себе живот металлическим штырем непонятного назначения, лихо торчащим из земляного пола. Роман пробирался по подвалу довольно медленно, потому что спички то и дело гасли, и приходилось без конца останавливаться, чтобы их зажигать. Поскольку не было слышно ни звука, Савельев решил подать голос. Наверное, Заботин со своими молодцами уже совсем справился, раз в доме стоит полная тишина. «Колька!» — крикнул Роман Сергеевич. Ему казалось, что в этом длинном подвальном помещении после его крика должно было раздаться долгое многократное эхо. Но звук поглотил то ли земляной пол, то ли деревянное перекрытие. На всякий случай Савельев крикнул еще пару раз. Никакого ответа так и не дождался. И начал пробираться вперед, бесперестанно чиркая спичками. Когда он, наконец, выбрался из подвала и поднялся по лестнице на первый этаж, то увидел, что дверь в одну из квартир распахнута. Из нее несло застоялым кислым духом запущенного жилья. Савельев остановился и на всякий случай спросил. «Алло, есть тут кто-нибудь? Войти можно?» Ответом была тишина. Скорее всего, квартира пустовала. Конечно, правильнее всего было бы выйти из дома прямо из этого подъезда. Если уж Заботин со своими помощниками вызволил Майку и скрутил ее мучителей, то вряд ли переправлял всю эту команду снова через подвал и щель между досками. Наверняка они вошли цивильно в дверь. Но в голову Романа Сергеевича, сильно накачанного любимым шотландским виски, эта мысль пришла много позже. А в тот момент он весьма нетвердым шагом прошелся по всем помещениям пустой квартиры, насквозь пропитанной бомжатскими миазмами. И несколько раз передернув плечом от отвращения, даже подумал, что чистюле Майе было очень противно здесь находиться, то есть пожалел ее некоторым образом. Потом, выйдя из квартиры, он опять спустился в подвал, чтобы покинуть дом точно так же, как в него попал. Никакие другие варианты в его сильно затуманенную алкоголем голову так и не пришли. В самом большом подвальном помещении было уже очень темно и почему-то отвратительно пахло паленым. Сквозь щели между досками на окнах свет почти не попадал, но запах, видимо, просачивался хорошо. Роман Сергеевич решил, что во дворе горит помойный бак, и с большим удовольствием выругался. Вспомнив про торчащий из пола штырь, он опять достал из кармана спички и принялся их зажигать одну за другой, чтобы на него не напороться, но так его и не обнаружил. Зачем-то решил его поискать, ноги по-прежнему держали плоховато, и он несколько раз заваливался то на гору какого-то сыпучего материала, то на кучу трухлявых досок, которые под ним рассыпались чуть ли не в пыль. Прочихавшись, Савельев уже с тревогой втянул ноздрями ставший более отчетливым запах гари. Он шел вовсе не из окон, а из того помещения, откуда, по его понятиям, только и можно было вылезти на улицу. Именно поэтому, даже не подумав о том, чтобы вернуться и выйти из подъезда, Роман поспешил туда, где что-то горело. Он очень надеялся, что окно, через которое он влез в подвал, и из которого намеревался выбраться наружу, еще не пострадало от огня. Несколько протрезвев от накатившего вдруг страха, он даже догадался, откуда взялся этот огонь. Это ведь он, Роман Сергеевич, чиркал спичками и бросал их на пол, не удосужившись проверить, погасли они или нет. Сильно ударившись бедром о колено одной из труб, он поспешил к металлической двери, которая, как ему казалось, ведет к спасению. Ее ручка была горячей. Роман потрогал створку. Она тоже обжигала пальцы. Он сразу понял, что за дверью спасения не будет, но все же рванул ее на себя. В лицо ударил жар горящего помещения. Полыхало все — деревянные стены, перекрытия, мусорные кучи. К окну подойти не было никакой возможности. Савельев закашлялся от едкого дыма. Из глаз брызнули слезы. Он еще немного потоптался на пороге, задыхаясь и глупо теряя время, в надежде увидеть в пламени брешь, сквозь которую можно проскочить. Когда на ногу с потолка упал кусок горящей пакли, Роман Сергеевич поспешно вылетел за дверь и, обжигая руки, плотно прижал ее к косяку. Тут же он увидел, как языки огня, минуя металлическую створку, стремительно вползают по деревянному перекрытию в то помещение, в котором он находился. Савельев застыл, с ужасом глядя на пожирающее потоком пламя. Хмель почти окончательно выветрился из головы, когда он заметил, что огненные языки уже поднимаются с пола в разных местах подвала. Видимо, там, куда попали непогашенные спички. Роман Сергеевич тяжко взвыл и бросился к ближайшему окну. Ощупав его, понял, что вылезти не удастся. Оно больше походило на смотровую щель, сквозь которую никакими силами не пропихнуть его пухлый животик, даже если бы удалось проломить доски. Остальные окна были такими же узкими. Кроме того, до них уже не добраться. Огонь расползался по подвалу с такой скоростью, которой Савельев, никогда ранее не бывавший на пожаре, не мог бы даже предположить. Он повернулся к противоположной двери, кляня себя за то, что сразу не догадался выйти через подъезд. Приступок перед этой дверью пылал, выбрасывая в воздух черные клубы гари. Путь к спасению был отрезан. Роман Сергеевич, ловя ртом удушливый смрад, успел подумать о том, что если спасется, больше никогда не будет пить виски. Потом поклялся, неизвестно кому, ибо в Бога никогда не верил, что закончит все шашни с посторонними женщинами, чтобы быть верным только жене Майе. После решил уйти из фирмы, где приходится заниматься сомнительной чистоты делишками, и пустит час неправедно заработанных средств на благотворительность. Потом в голову пришла счастливая мысль о том, что потеряно еще не все. Его непременно спасет из этого ада замечательный друг Колька Заботин. Он, конечно же, никогда ничего не узнает про Инессу, поскольку изменять мужу он ей больше не позволит. Нельзя изменять такому хорошему человеку, как Николай. Сама же Инка ничего не расскажет. Главное – это правильно ее сориентировать. А не спасти Колька не может. Он же увидит, что машина Савельева пуста. Он же догадается, что Роман тоже полез в подвал, чтобы спасти свою жену. Заботин же знает, что он, Савельев, настоящий мужик, а потому бросить свою жену на произвол судьбы не может. А Николай не сможет бросить его. Надо только немного потерпеть. Скоро приедут пожарные, все зальют своей пеной, и он, Роман, выйдет из этой пены, как Афродита. Впрочем, что за чушь? Какая Афродита? Он же мужик, мужчина. Он доказал это всем, когда полез в горящий подвал. Он выйдет из этого пожара возрожденной птицей Феникс, и все у него с этих пор будет хорошо и чисто. Надо только потерпеть. Но терпеть уже не получалось. В подвале становилось очень жарко и очень страшно. Дышать было нечем. Роман Сергеевич почувствовал, как уходит сознание. Он цеплялся за какие-то его клочки. Ему казалось, что это каким-то образом поможет выжить. В мозгу всплывали образы то Майи, то сына Кирюхи, то Маруси, первой и, по сути, единственной законной жены. Маруся улыбнулась ему в последний раз и исчезла. Исчезло вообще все. Роман Савельев покачнулся и упал грудью на тот самый штырь, которого так хотел избежать. Никакой боли он не почувствовал, потому что уже не мог ничего чувствовать. Сверху на его тело обрушились прогоревшие балки потолка. Романа Сергеевича Савельева не стало.